Глава 3. Дела семейные. Часть 2. Она не делала этого. Маша. Нет, мотив есть. Сперва я так и подумал, но затем изменил свое мнение. Первая мысль, посетившая меня, когда я начал нормально соображать. Теперь я мог понять Настю. Я и правда совершенно забыл про нее, а затем не так отреагировал на приезд Маши. Не уделял времени, постоянно был занят. Свалил все обязанности по нарастающему бизнесу. Как же трудно осознать собственную неправоту. Можно прикрыться кучей отговорок, что она взрослая, сама так поступила. Да нет же, возраст не имеет значения, когда вперед выступают эмоции. Мы стареем, когда слабеет наш гормональный фон. Он, как вкусовые рецепторы, притупляется, становится слабее. Я вернул Насте молодость. Вернул и прежние эмоции, обновил их, сделал ее другим человеком. Снова моя вина. Маша спала рядом, отвернувшись в противоположную сторону. Стояла глубокая ночь. Мы слишком много времени провели в постели, что изрядно меня успокоило. Снова я оказался самым глупым. Даже Маша поняла, что мне надо успокоиться. Девчонка не на шутку вымотала, выпивая, будто вампир, хоть и было видно, что сама адски устала. Наверняка сила хаоса требует выхода, снова обостряя инстинкты на полную. Справа раздался росчерк зажигалки, а затем неповторимый звук сгорания табака. Через секунду до носа донесся аромат обычных сигарет, а я уже был на ногах и смотрел на сидящего в кресле спиной ко мне человека. Точнее, женщину. Руку сигареты я видел хорошо. Из кресла встала Света, неспешной походкой направившись ко мне. «Долго ты?» Если честно, я устала ждать. Бывшая жена выдохнула струю дыма прямо в лицо. Что тебе нужно? Только сейчас замечаю висящие позади тентакли. Это нужно тебе. Ткнула пальчиком в мою сторону Света. Не хочу, чтобы ты потом мстил мне. За что? Не понимаю. За то, что прибьешь нашу общую знакомую, Настеньку Власову. Я не причиню ей вреда. Задумываюсь, шестеренки в голове набирают ход. «А откуда ты все знаешь? Или это ты устроила?» «Фото с Покровским?» – деловито интересуется она. «Значит, ты». Тентакли завибрировали, отражая внутренний гнев. «Зачем?» «За этим». Она указывает мне за спину. «Чтобы ты, наконец, смог абстрагироваться и управлять ими как частью себя, а не как инструментом. Инструмент инструменту рознь. Тебе надо огранить алмаз, а ты упорно хватаешься за кувалду». «Хватит вешать лапшу на уши!» — взорвался я. «Что тебе надо? Либо говоришь, либо я убью тебя прямо сейчас!» «Нет, все-таки ты тупой. Ты еще не понял?» Она делает шаг вперед, меня подхватывает невидимая сила, будто пушинку. Окно разлетается на мелкие кусочки, протараненное моим телом. Зарываюсь глубоко в лужайку. За мной борозда в пару метров, сам я почти по колено в земле. Света мягко планирует со второго этажа через отверстие в большом панорамном окне. «Ты дурак, Фанвизин!» Она качает головой. «Дурак, когда подумал, что наши силы равны! Дурак, когда поверил, что женщина, которая не подпускала мужчин 5 с лишним сотен лет, может вот так тебя предать! Дурак, просто везучий дурак!» «Я тоже заражена хаосом. Я изучала его все это время, наращивала свою силу, могущество». В меня влетел поезд. Нет, показалось, это одна из лент Светы. Тело перекрутило, и я снова упал. Сил встать не было, но тут неожиданно помогли тентакли. Они подняли тело, а я будто паук завис в метре от земли. Но я же не давал приказа. Что за хрень? «Постой!» Я поднял руку. Не стоит отрицать логику Светы. «Ты права, что-то не так». «Да неужели?» Наигранно всплеснула руками бывшая. Я сознательно убрал щупальца и опустился на землю. Света давно свернула магию, и мы подошли друг к другу. Вот так неожиданно, без переговоров с заложниками, без лишних целей, мы просто стояли друг перед другом. «Почему ты постарела?» Не нашел, что спросить я. Глаза Романовой опасно сузились. «Еще одна попытка, Фанвизин», — прошепела она. «Хорошо. Зачем тебе я? Ты сказала, что тебе нужна будет помощь». «Если быть точнее, нам всем понадобится помощь. И ты появился как нельзя вовремя. Я как раз паковала вещички, но тут появился шанс. но, похоже, я слишком сильно переоценила тебя». Она поджала губы, но я видел, что это несерьезно. «Алекс!» Позади Светы стоит Маша. На девушке одно нижнее белье, а в руках дробовик. Чувствую Айна, но он видит, что мы разговариваем, поэтому не появляется. Олега, видимо, разбитое стекло не разбудило. «Не надо!» Поднимаю руку. «Маша, все в порядке!» «Все еще Алекс?» Фыркает Романова, оценивающе рассматривая стройную фигурку. «Один шаг, сучка, и я прострелю тебе башку!» предупреждает Маша. «Гаф!» — дразнит ее бывшая. «Иди в дом! Взрослым надо поговорить!» «Она права, нам надо поговорить. Буду рад, если ты оставишь нас. Спасибо за заботу». Смотрю прямо в глаза, стараясь убедить, что со мной все в порядке. Маша фыркает и, виляя бедрами, уходит назад. Когда Маша удаляется, возвращаюсь к разговору. «Ты про континент?» Задаю наводящий вопрос. «Да, но если быть точнее, то про того, кто собрал всех». Проворчала Света, доставая сигарету и снова закуривая. «Кто он?» «Кто он, не так важно. Важно, кого он призвал». Загадочно бросила Света. «А призвал он чуть ли не божество, если быть точнее, какого-то демона, которому Суори служили еще до симбиотов». «Такой страшный, что ты решила заручиться моей помощью?» Попробовал я спровоцировать Романову, и это вышло. «Ты тупой, я так и знала», вздохнула Света. «Я сразу же отправилась за границу, как только услышала о призыве и получила по первое число, еле ноги унесла». «Такой сильный демон?» – заинтересовался я. «Если бы. Меня отделал его призыватель, адепт, фанатик с континента». Мы оба замолчали, переваривая информацию. «Поверить человеку после того, что произошло с нами в прошлом, достаточно трудоемкое дело. Я убил ее родных, она пыталась убить моих, ей даже почти удалось». Но дальше история умалчивает. «Ты убила отца и маму?» – спросил я в лоб. Света серьезно на меня посмотрела, подумала несколько секунд и ответила. «Нет». «Почему?» «Я же убил твою сестру и мать». «Не напоминай, иначе я пожалею, что была такой доброй», – предупредила Света. «Нам надо разобраться с прошлым, чтобы помочь друг другу в будущем. Пока я не могу тебе доверять. Ты уж прости, но повод есть». Романова вздохнула. «Тело старше, чем твое, чтобы не вестись на эмоциональные всплески, хоть я и умею оперировать жизненной силой. Твоих родителей убило время, увы. Говорилось, что в период пятилетних гонений после войны они все были убиты, все твои родственники, но это не так. Они просто уехали и устроились в другом месте, куда пока не добралась чума Суори. Я следила за ними, долго следила, хотела отомстить тебе, чтобы ты испытал всю боль». «Но я был мертв». «Вот именно». Света развела руками. «Ты якобы умер. Умер героем, надо сказать». Я долго спрашивала себя, что я такое, но не смогла найти ответа и решила оставить прошлое в прошлом. Все изменилось с приходом другой расы, как бы ты этому ни противился, и я стала искать место в новом мире. «Теперь ты хочешь спасти этот мир?» Со скепсисом спросил я. Усталость брала свое. Я просто сел на газон, уставившись на пруд. Света села рядом. «Нет, я не такая отбитая, как ты. Я просто хочу спасти себя, своих близких, получить больше времени». Говорить, что я собираюсь наведаться на континент, я не стал. «Ты хочешь, чтобы я тебя подстраховал?» «Да, одной мне точно не справиться. Да и с твоими силами мы не сможем что-то противопоставить ему. Но я думаю, ты можешь удивить». Поэтому решила раскачать тебя эмоционально, чтобы ты быстрее соединился с даром. Слияние даст тебе новые возможности. А если бы я, как ты выразилась, прибил Настю? Ты бы не смог, — улыбнулась Света. Я тебя знаю, увы, ты не такой. Лара жива, ты знала? Конечно. Снова эта коварная улыбка. Более того, я знаю некие пикантные подробности ее жизни. Она вольна делать, что захочет, — махнул я. «Даже спать с Теей?» «Вот тут я подвис. Так во мне взыграли эмоции. Даже дышать забыл. Вот же срань! Такого я точно не ожидал. Но это вполне себе может быть. Зачем Свете лгать?» «Почему вы все живы? Хаос?» «Это должен был быть первый вопрос». «Да?» — просто ответила Света. «Все те, с кем ты взаимодействовал, получили возможность жить дольше. Это то немногое, что может хаос». «Полтысячи лет — это немногое?» Иронию в моем голосе можно мазать на хлеб. Для божественной сущности, божественной силы, существа, что может рушить миры? Существа, которое может играть со временем и реальностью? Ты глуп, если думаешь, что 500 лет — это много. В словах Светы была логика. Почему Настя постарела? Она не носитель симбиота, она лишь взаимодействовала с тобой. Ты передал ей частичку себя, как и Ларе. Лара осталась моложе исключительно из-за того, что более сильный маг. Они обе были беременны, в телах обеих осталась искра хаоса, а вот в детях нет. Они стали сильными стихийниками, но не более. Симбиоты перестали существовать с уходом главного разума. Алиес, кажется, так ты его называл. Он не рассчитал силы в последней заварушке. Все он рассчитал, но отказался доводить до конца. Усмехнулась Света, немало удивив меня своим заявлением. «Просто он спас тебя, перебросил сюда, сохранил разум, и если бы он не сделал этого, вы бы просто погибли. Оба». «Об этом я не думал». «Но прийти в мир спустя 500 лет — это тоже равносильно смерти». «Откуда у Насти был источник хаоса, похожий на куб?» Слегка приоткрылся я. Уверен, Света знала о нем. Кивнув сама себе, Романова подтвердила мои догадки. «Да, я знаю про этот куб. Таких еще 6. Угадаешь, откуда они взялись?» Я задумался. В совете было 7 суори, первом совете. Они обладали самым высоким потенциалом. «Верно. Почему ты сама не поглотила его?» Света поморщилась. «Я не могу. Почему-то не удается. Могу только развиваться в пределах того, что было. Какое-то ограничение». «Мой источник даже без поглощения хаоса растет», — похвастался я. «Мой тоже, но не намного», — кивнула Света. «Там же надо доводить себя до самого предела, дна. Если переусердствуешь, дар просто выгорит». «Да?» Я даже испугался. «А ты не знал?» «Нет, откуда бы». «Я не жил столько веков». Звук уведомления прервал беседу. Света глянула на экран смарта. «Мне пора. Будь готов. Скоро все начнется. 1/2 максимум». Вспышка перехода, и девушка исчезает. Сижу какое-то время, не двигаясь, перед тем, как встать и пойти назад домой. У главного входа останавливается машина. Настя вернулась домой. Увидев меня, девушка кинулась вперед и обняла. Заключив Настю в объятия, я с облегчением вздохнул. Мы вошли в дом, направившись в столовую. Оказывается, было ошибкой полагать, что наши телодвижения не разбудили остальных. В столовой сидела троица гостей, преподавательница-кураторша, парочка юных адептов сопротивления, которые по совместительству были моей семьей. «Вика? Леня?» – удивилась Настя. «Привет!» – скромно помахала рукой Вика. «Не думала, что ты запомнишь меня». «Запомнить?» – Настя умилилась. «Мои вы хорошие, дайте обниму». «Настя!» Остановил я растаявшую девушку. Глазами показал, чтобы выключала режим бабули. «Тут что, все не спят?» В свою очередь спросила она. «Почему они еще тут? И, кстати, кто это такая? Фанвизин, тебя нельзя оставить одного». «Ты раньше этим вопросом не задавалась? Вы несколько дней провели возле моего тела с Викой, а это преподавательница, Алена Евгеньевна». «Она преподавательница?» «Тогда я гребаная сори». Скептически осмотрела Алену девушка. «Девушки всегда девушки. Настя услышала только то, что хотела. Может, состарить ее? Можно так?» «Ну, спасибо», — скрестила руки на груди молодая учительница. «Но я и правда учитель. Учитель истории. И как учитель истории, меня не мог не заинтересовать один факт». «Какой же?» — тоже скрестила руки на груди Настя. «У меня вот тоже пара вопросов. Почему вы назвали Алексея Фанвизиным?» Настя открыла рот и закрыла, будто какая-то рыбка. «Я?» — спустя несколько секунд спросила она. «Все ясно. Включила непонимающую. Я сел за стол. Откуда-то, вероятнее всего из-под земли, появилась Нина с чайником. Она вообще спит? Она вообще человек?» На стол опустилась чашка ароматного напитка и блюдце с куском пирога с вишней. Только сейчас я заметил, что такой набор у каждого за столом. «Что с тобой случилось?» — нарушила тишину Вика. Я оглядел себя. Во-первых, я в трусах. Во-вторых, измазан землей. Странно, что этот вопрос прозвучал только сейчас. «Бегал?» Встретил старого друга, так обрадовался, что упал. Выдал я какой-то бред, но сестра и не рассчитывала на правдивый ответ. Алена внимательно наблюдала. Вика хмурилась и кусала губу. Лео просто ел торт и с любопытством смотрел по сторонам, будто это не посиделки, а его любимое шоу по телеку. «Завтра вы едете в Москву к родителям», — предупредил я Вику. «Завтра? Хорошо». Наигранно спокойно кивнула девушка. «А насчет всего остального будут объяснения?» «Например?» «Хочу знать, что напридумывала Вика». «Все притихли. Самая интересная тема». В этой тишине ощутимо громко прозвучал звук помешивания сахара. Настя виновато улыбнулась и прекратила. «Откуда магия? Почему я ничего не знала? Я тоже одарена? Где мы? Что вообще происходит?» Ожидал больше вопросов. Хмыкнул я. «Пожалуй, вам надо знать правду, но это случится по прибытию в Москву. Не хочу повторять дважды. Родители тоже должны узнать все как есть». Перенос моего разоблачения успешно состоялся. Быстро допив чай, пошел в душ, чтобы смыть с себя грязь. В спальню возвращаться не стал. Вообще решил, что достаточно отдохнул, надо заняться переездом. Настя нашлась в кабинете, я вошел и сел напротив. «У меня есть вопрос», — начал я. «Только один?» — усмехнулась девушка. «Где ты нашла куб с хаосом, который был в твоем доме?» Настя задумалась. «Когда закончилась война, точнее, битва, война закончилась позднее, везде царил хаос, поэтому Тея смогла захватить власть и растоптать своих конкурентов. У меня власть была, небольшая, но это позволило узнать, что после совета остались кубы с тьмой. Тея почему-то решила замять это, когда я поняла, что они могут понадобиться. К сожалению, удалось выкрасть всего один». «Ты не представляешь, как сильно он помог», — протянул я. «То есть остальные могут быть у Теи?» «А где еще?» «Она тут власть». Девушка поправилась. «Была властью». «Зайду к ней в гости, спрошу об этом», — пообещал я. «Будь осторожен. Что-то в ее поведении не дает мне покоя». «Она сильно любит власть, ничего нового». Успокаиваю Настю, мысленно добавляя, «А может, и еще кого-то любит, поэтому и боится, что я окончательно вернусь». «Может быть», — произнесла Настя. «Ты не будешь спать?» «Нет, прости, уже завтра надо в Москву, а я не знаю, как дела в городе. Непорядок». «Ладно, тогда я тоже поработаю», — вздохнула Настя, потирая сонные глаза. «Лучше отдохни», — посоветовал я. «И еще, не привлекай больше к работе Покровского, исключи его из всех схем. Скоро я выдвину ему условия». «Ревнуешь?» — заинтересовалась Настя. «Дурачок». Из ее губ это прозвучало как-то грустно. Я вспомнил слова Светы про то, что Настя не была ни с кем, кроме меня, все это время. Такое короткое для меня и такое длинное для нее. Дурачок. Согласно киваю. Насте остается поработать, клятвенно заверив меня, что больше часа ей не потребуется. Я же отправляюсь в город проверить, как дела у шляпника. Назначаю бандиту встречу в центре, перемещаясь в заранее выбранное круглосуточное кафе. Возможно, это последний день в Питере.